Глава 9. В поисках Цирнунна. Ковин растянулся на самой обширной мягкой подушке в большом зале и замурчал от удовольствия. Он нарочно прибежал сюда раньше других, чтобы ее захватить, и теперь блаженствовал. До этого ему вздумалось прогуляться в зимнем парке. Едва спустившись по ступеням, он понял, что это плохая затея, и поспешно вернулся обратно. Кот едва не отморозил себе нос и к тому же испугался, что водяной пузырь черномордика превратится в ледышку. Куда приятнее греться возле гигантского камина, похожего на пасть дракона. Дрова потрескивали и вкусно пахли смолой и дымком. Ковин представил, как вечером он уютно свернется клубком в гнезде на насесте, вдохнет теплый запах собственной шерстки и уснет в тепле и безопасности. Глаза начали слипаться. «Вот все, о чем может мечтать любой кот. И зародыш тоже», — согласился черномордик, подплывая в шаре поближе к огню. С этим бы не поспорил никто из шкалеров и подмастерьев, что собрались в просторном, хорошо натопленном большом зале и тоже нежились на подушках и в мягких креслах, читая или негромко беседуя. Не оборачиваясь и еще до конца не проснувшись, Ковин почувствовал, что один из стражей предвечного хаоса почтил их своим присутствием. Все чешуйки встопорщились, громко зашелестели, как бывало нечасто. И действительно, в большой зал вошла рысь. Страж вежливо поздоровался со всеми, а затем отвел в сторону одного подмастерья, который стал случайным свидетелем некоего магического инцидента, отправившись на рассвете в туалет. «Гляди-ка, что он творит», — всполошился черномордик. Гость из Акхарта, заручившись согласием юного кота, прислонился лбом к его лбу. Рядом с могучим преображенным ученик второй ступени казался маленьким и тщедушным. От страха и напряжения он весь взъерошился. В большом зале повисло зловещее молчание. Все замерли, затаив дыхание. Вскоре гость отпустил свидетеля и обратился к остальным. «Вам нечего бояться. Я всего лишь на мгновение проник в зрительную память нашего общего друга, не причинив ему ни малейшего вреда. Вы очень помогли расследованию. Благодарю вас». Судя по всему, его слова не слишком успокоили подмастерья. «Неудивительно, что бедняка напуган. Рыси постоянно источают мощную магическую энергию», — посочувствовал свидетелю черномордик. «Страшно представить, что произойдет, если один из стражей прикоснется ко мне. Чешуйки постоянно вибрируют в их присутствии, а так они и вовсе оторвутся и улетят», — пожаловался Ковин. Зародыш перекувыркнулся в своем шаре в знак поддержки. В последнее время ученики довольно часто встречали рысей в коридорах замка. Те старались по возможности не привлекать к себе внимания, держались очень скромно, деликатно и приветливо. Однако наиболее впечатлительные натуры все равно впадали в панику, другие удивлялись и перешептывались. Как только страж ушел, Ковин взбодрился и занялся чтением. Оставалось еще полчаса до следующего урока, и он, не теряя времени даром, решил проникнуть в тайну Цирнунна. В страшном разочаровании он чуть не отшвырнул в угол книгу в нарядном переплете с многообещающим заманчивым названием «Потаенная история Филидов». Сам библиотекарь посоветовал ему этот ученый труд, однако он не оправдал ожиданий. Всего лишь сборник кратких, сухих биографий наиболее прославленных древних предков. Ковин все равно поспешно перелистал его, пытаясь найти хоть одно упоминание о Цирнунне. Напрасно. О нем в книге не сказано ни слова. Загадочного героя второй четверти не удалось обнаружить и в следующих двух томах. «А ты не мог бы мне подсказать, кто такой Цирнун?» — вслух обратился он к черномордику. «Филид, кто же еще?» — телепатически ответил тот, боязливо поеживаясь. «Как странно. Уже одно его имя приводит тебя в ужас», — покачал головой Ковин. «Ничего удивительного. Он и вправду жуткий». Зародыш имел доступ к воспоминаниям Ковина и будто бы сам пережил то, что началось, когда кот приложил лапу к витражу в коридоре возле пещеры Кристалла. И снежную бурю, и дикий холод, и тьму. Словно своими глазами увидел страшную черную разинутую пасть пещеры на склоне обледенелого холма. Словно своими ушами услышал шум битвы внутри. Ковин и Черномордик вместе задрожали от страха. И тут раздался бодрый знакомый голос. «Ну и лентяй же ты!» От неожиданности кот едва не скатился с мягкой подушки. «Ничтожество! Червяк! Ты хуже червяка, тот не валяется, а ползет и все время чему-то учится». Брайан нарочно подошла к нему сзади, чтобы напугать. Ковен обернулся и усмехнулся в усы. Вставать он не собирался. Наоборот, разлегся еще вольготней. «Если я лентяй и ничтожный червяк, то ты обжора и бездонная прорва». Пирог с лососиной плыл рядом с ангорской кошкой, и она откусывала от него на ходу по кусочку. Нет, все-таки прожорливость Брайны феноменальна. «Я просто вынуждена усиленно питаться», — кошечка развела лапами в знак покорности судьбе. «Взгляни, зима близко, а от меня остались только кожа да кости». Ковина всегда поражал этот факт. Брайна ела безостановочно, однако ничуть не толстела. А вот он заметно поправился с тех пор, как стал учиться в замке Каслкотс. Ночные пиры и горы сдобы, испеченные подругой, немало тому поспособствовали. Что ж, это и к лучшему. Плотный жировой слой не помешает холодной зимой после осенней линки. «Вижу, ты нарыл что-то о Цернуне». «Нам велели искать, вот я и ищу». Но ничего не нарыл, увы. «Если он действительно филит, почему о нем здесь нет ни единой строчки?» «Бесспорно, он филит. А это тебе зачем?» Брайна выудила из стопки книгу с названием «Новейшая история висячих городов». «Конечно же, я слышал про Арун, но знаю о нем прискорбно мало, а почитать все лапы не доходят». «Я ее позаимствую. Про Арун и мне разузнать не грех». «А где Сирения и Лексиус?» — спросил Ковен. «Советуется с Иркинбальдой». Котик с неудовольствием покосился на гору книг. Он и впрямь превратился в книжного червя. Все шуршал и шуршал страницами. А лучше бы навестил наставницу, чем валяться перед камином. Узнал бы, как она себя чувствует, — нашептывала ему совесть. Иркинбальда вернулась к преподаванию и читала им теперь курс механематических изобретений. «У них возникли сложности с основной специальностью и избранным путем», — продолжала Брайна. «Впрочем, ты их сам расспроси. Я слушала Сирению в полуха, слишком увлеклась сдобными булочками с кремом». «Сложности есть не только у них. Занятия вконец меня измучили». «Ты правда выглядишь усталым». «Путь магии и волшебства приведет меня к смерти. Всю кровь из меня высосал, всю шкуру содрал. Боюсь, я ошибся. Лучше бы выбрал механематику». Весь прошлый вечер он пытался установить магическую связь с зародышем, но так ничего и не добился. Брайна подобрала последние крошки пирога с лососиной. «Хватит нудить и жалеть себя. Ты ведь нарочно решил не идти по пути наименьшего сопротивления. Чего ж ты удивляешься, что с тебя сдирают шкуру?» Мрачность Ковина раздражала и Черномордика. «Вот видишь, Брайна говорит тебе то же самое, что и я», — обрадовался он. Котик удрученно вздохнул и перестал жаловаться. По крайней мере, вслух. Его мучили сомнения, которые можно подавить, но нельзя изгнать окончательно, что бы там ни говорили зародыш и подруга. Между тем полчаса прошло, и они поспешили на урок практической магии к наставнице Мирре. Все книги Ковен аккуратно сложил в торбоход. «А как там твоя алхимия?» «Неплохо, но пока что нам ни слова не говорят о кулинарии. Мы изучаем 7 основных металлов. Помнишь анимилярные сферы? Так вот, иногда это интересно, но зачастую смертельно скучно». Они мгновенно отыскали нужную аудиторию. Все школяры уже собрались там. Сирения и Лексиус приветливо помахали им с заднего ряда. «Как поживает Иркинбальда?» — спросил Ковен. «Великолепно!» — сыграл на кантеле бенгальский кот. Последняя встреча с Ковеном, безусловно, подействовала на нее благотворно. Она явилась на урок. Правда, уснула на середине, прямо за кафедрой. «Ворчит, как всегда», — прибавила Сирения. «Думала, она нас выгонит взашей». Ковен улыбнулся, узнав повадки любимой учительницы. «К счастью, Мигдалла по-прежнему неровно дышит к этому клубку шерсти», — Сирения указала на Лексиуса. «Он был моим пропуском». Бенгальский кот понурился и сыграл похоронный марш. «Брайна мне сказала, что вы ходили за советом и помощью». «Надо же! Она что-то услышала и запомнила, хотя оглушительно хрустела. Я-то думала, что говорю сама с собой». «Запомнила только это», — подразнил Ковен подругу. Ангорская кошка зашипела и показала ему язык. «Иркинбальда велела всем, кто избрал механематику, в течение второй четверти изобрести и построить с нуля некий действующий механизм», — заиграл на кантеле Лексиус. «Мы хотели представить на ее суд свои проекты». У Ковина загорелись глаза от любопытства. «И что же вы придумали?» «Я предложил усовершенствованный вариант книгоноши». «Книгоноша Полезное устройство, способное перенести и разложить по полкам массу книг, не порвав их, не измяв и не испачкав. Улучшенная книгоноша смогла бы, к тому же, систематизировать новые поступления и стала бы незаменимой помощницей любого библиотекаря. «А я спроектировала новый шерстисборник», — похвасталась Сирения. «В период линьки вещь незаменимая, очень нужная». «Действительно, как без шерстисборника очистить от кошачьей шерсти ковры и кресла? С ним ваш дом засияет чистотой, и никто не назовет вас неряхой». «Замыслы у вас превосходные», — похвалил Ковен. «Вот только осуществить их непросто». «Ну, ты же знаешь Аркинбальду», — заиграл печально бенгальский кот. «Если кто-то приносит ей примитивный чертеж, она фыркает и возмущенно выпучивает глаза». Лексиос показал, как именно, и все засмеялись. Тут шкалеры умолкли, поскольку в класс вошла Мирра. «Сегодня у нас особый урок», — сразу же объявила она. «Никаких магических кругов и заклинаний». Коты и кошки недоуменно переглянулись. Лан встал, приветствуя наставницу, и спросил нерешительно. «Чем же мы займемся в таком случае?» «Вы отправитесь в заоблачные выси». Шкалеры были вне себя от восторга. Им запрещали посещать заоблачные выси без надзора старших, так что никто после Шамониуса ни разу там не побывал. «Поможет ли это нам установить магическую связь с зародышами?» — подумал Ковен, глядя на Черномордика. Тот тоже смотрел на него с интересом. «Вы нам дадите какое-то особое задание?» — холодно осведомилась Дореза. «Ведь мы там уже бывали, и, по большому счету, да, на этот раз перед вами поставлена конкретная задача — найти Цирнуна». Ковен оживился и обрадовался. Почему же он сразу не догадался? «Прежде в заоблачных высях вы укрепляли связь с хаосом и восстанавливали силы. Теперь, как я уже сказала, вы отправляетесь на поиски Цирнуна». «И как же мы его найдем?» — спросила Элиса, старавшаяся во всем добиваться совершенства. «Найдете, не волнуйтесь. Прошу вас занять свои места и приготовиться». Коты и кошки рассредоточились по аудитории. Ковен заметил по глазам друзей, что они ждут путешествия в заоблачные выси с огромным нетерпением. Он же туда стремился с еще большей страстью, поскольку надеялся разыскать не только Цирнуна. А вдруг ему опять ответит тот таинственный голос, что предостерег его об опасности и помог уничтожить Трилика во время Шамониуса. «Пожалуйста, отзовись, у меня накопилось много вопросов», мысленно обратился он к неведомой сущности. Мирра приглушила свет многочисленных свечей, теперь они едва тлели. Тьма окутала аудиторию. Все кошки и коты понемногу закрыли глаза. Ковен постарался сосредоточиться на собственном дыхании, однако ему это никак не удавалось. «Похоже, я забыл, как это делается», — с ужасом осознал он. Мысли разбегались, сознание не успокаивалось. Шамониус, рукокрылая, черномордик, замок в огне, его секрет, туманное море, стражи предвечного хаоса, Цирнун, первая практика. В голове кружился вихрь зрительных впечатлений, сомнений, соображений. Паническая атака, что настигла его в коридоре с витражами, подступила опять, завязала узел внутри. Сейчас она сметет его и растопчет. Сердцебиение участилось, дыхание стало хриплым. Лапы расползлись на скользком натертом паркете. Черномордик опустился между ушей Ковена, окропил ему лоб из шара. Присутствие зародыша рассеяло страх. Узел развязался, вихрь исчез, постепенно на смену паники пришли приятные воспоминания. Мягкая подушка перед пылающим камином, уют и тепло, смех друзей, шутливое бодание. «Успокойся, расслабься», — прошептал ему черномордик. Мурашки побежали по всему телу, чешуйки встопорщились. Наконец-то у него получилось. Он погрузился. Или взлетел. Ковен открыл глаза и ахнул от удивления. Заоблачные выси изменились до неузнаваемости. Вместо ослепительного света — приглушенные летние сумерки. Море синевы с фиолетовыми и пурпурными громадными облаками заметно потемнело. Близилась ночь, и тьма по кускам поглощала небо. Облачные горы светились лазурным фосфорическим блеском. Котик огляделся по сторонам в поисках черномордика, но он не нашел его. «Я с тобой. Я всегда с тобой», — «Я вижу то же, что видишь ты. Ты должен найти Цернуна», — телепатически успокоил его зародыш. Однако сам он тоже заметно волновался. Ковин окончательно убедился в том, что Черномордик боится Цернуна. Кот осмотрелся еще раз. Таинственного присутствия не наблюдалось. Голос не отвечал, подвижный черный силуэт не вырисовывался. Ковин сделал несколько шагов по мягчайшей траве. Она была синей, как лагуна. Белоснежная перламутровая башня больше не сияла вдалеке. Он вспомнил, что в последнем видении она разбилась. «Мира и Елена предупреждали, что заоблачные выси изменчивы», — подумал он. Слева возник холм, а на нем невиданное огромное дерево неведомой породы, такое высокое, что ветви терялись в небесах среди звезд. Туман с лазурными тенями окутывал его корни и основание ствола. «Нужно сосредоточиться и призвать Цернуна». Все вокруг содрогнулось в ответ. Послышался равномерный глухой стук. На землетрясение не похоже, скорее сердцебиение, и оно явно исходило от дерева исполина. «Я должен к нему приблизиться». «Да, он там», — подсказал Черномордик дрожащим голоском. Ковин вспомнил, что земное притяжение здесь бессильно, и гигантскими скачками направился к дереву. Вблизи оно пугало своей необъятной шириной. Рядом с ним внушительный замок Каслкотс показался бы детской игрушкой. Котик задрал голову. Далекие звезды попались в причудливое сплетение ветвей, будто рыбы в сети. Или это не звезды, а просветы в могучей кроне. «Будь осторожен, кто-то приближается к тебе», — предупредил зародыш. Ковин замер, насторожившись. Туман у корней сгустился и встал стеной. «Интересно, туманное море выглядит именно так или иначе?» — пришло ему в голову. И вдруг в тумане возникла темная фигура. «Некто опасен? Черномордик, ответь!» Молчание. Он ощущал внутри присутствие зародыша, но того будто сковало льдом. В тумане вырисовывался лес, как на витраже. Фигура приближалась, принимая кошачьи очертания. У котика напрягся каждый мускул. «Цернун?» — робко спросил он и отступил. Из тумана вышел кот, ничуть не крупнее его. Он весь состоял из жирной, непроницаемой черной сажи. Лишь ярко-синие глаза сияли из черноты. «Ковин, тебе не место в замке Каслкотс!» — провозгласил он ракочущим громовым голосом. Ковин прижал уши и попятился. «Тебе просто повезло! Иначе ты бы ни за что не попал в эту школу!» У котика тоскливо заныло внутри. «Ты туполап и неудачник. Вот почему у тебя никак не получается наладить магическую связь с зародышем». Недавно он сам говорил себе то же самое. «Ты самозванец, и вскоре твои друзья тебя раскусят. Все уличат тебя и засмеют. Твой удел — стыд и унижение». Именно это твердил тихий назойливый шепот где-то внутри. Таким было его глубокое искреннее убеждение, куда более укорененное, чем все утешения Черномордика. Оно отравляло каждую его победу, каждую удачу, каждую счастливую минуту. Глаза Ковина наполнились слезами. «Если ты даже себе не веришь, откуда у тебя возьмутся силы, воля и мужество, чтобы противостоять Цернуну?» Черная сажа рассыпалась, развеялась, оставив грязный жирный след. Синеглазый кот исчез. Ковин испытывал страх и тоску, как в тот раз, когда перламутровая башня разбилась на мелкие осколки. Он открыл глаза. Чешуйки перестали трепетать, однако все еще отражали лазурные, пурпурные и лиловые отблески заоблачных высей. Котик к этому привык и научился не замечать удивленных и насмешливых взглядов других шкалеров, которые все никак не могли смириться с его особенностями. Черномордик радостно встретил его и, выбравшись из шара, обнял всеми четырьмя лапками. «Говорил же, я с тобой!» «Ковин, сюда, скорей!» — отчаянно заиграл на кантеле Лексиус. Каждая нота звучала пронзительно и безысходно. Бенгальский кот склонился над сиренией, распростертой на полу. Ее мех шевелился от ветра заоблачных высей, На животе сидел бельчонок Ризу и передними лапками давил, что есть силы, пытаясь вернуть ее к жизни. Ковин бросился к сирене, потряс за плечи, осторожно приподнял голову. Та вновь бессильно скатилась на пол. «Наставница мира!» — заорала Брайна во все горло. Преподавательница поспешно подошла и осмотрела бездыханную ученицу. Положила ей лапу на лоб и забормотала что-то непонятное, прикрыв глаза. «Она заблудилась. Не может отыскать дорогу в наш мир». Школяры испуганно умолкли и столпились вокруг. «Неужели в заоблачных высях можно остаться навсегда?» — дрожащим голосом спросил Ковин. «Школяр Ковин, вы забыли, что сами рассказывали нам печальную повесть о том, как две сестры, Филиды Амальтеи и Адастрея, заблудились среди звезд одна за другой?» Конечно, он помнил про сестер, но считал их давнюю историю обыкновенной сказкой. Ему никогда и в голову не приходило, что заоблачные выси так опасны, что они могут похитить у них подругу. Черномордик и Пушнис обняли Ризу с двух сторон, поддерживая и утешая. Покинутый зародыш, вопреки их усилиям, издал душераздирающий вопль. «Я отправлюсь за нею следом», — объявила наставница. «Не волнуйтесь, все будет хорошо». Она села рядом, выпрямилась, сосредоточилась и уплыла в заоблачные выси. Ковин заметил, что мелкие волны от потустороннего ветерка побежали по меху абиссинской кошки. Минуты показались испуганным школярам бесконечными, будто годы. Напряженная тишина повисла в аудитории. «Успокойтесь», — увещевал Ансельм троих друзей, окаменевших от горя. «Мира справится и непременно спасет сирению». Почти все здесь сочувствовали ей, переживали. Громко мурлыкали, борясь со страхом. Одна Дореза оставалась в стороне. Ковин ждал, что она, как всегда, отпустит какую-нибудь мерзкую шутку, ведь угроза жизни для нее не имела значения. Но Дореза молчала. Кот ощутил разочарование. Было бы легче обозлиться на нее и забыть на минуту о боли и ужасе, что пожирал его изнутри. Что делать, если сирению не вернется? Он скорее отогнал злотворную мысль, боясь сглазить подругу, навредить ей. С сиреней ничего не случится. Кошка Карат задышала спокойно и ровно. Первой открыла глаза Мира, а за ней и сирения. «Все в порядке», — сказала наставница и помогла ученице подняться. «Иногда в заоблачных высях непросто отыскать дорогу домой. Вот поэтому школяры не отправляются туда одни без помощи старших». «Наверное, ее нужно показать доктору Косу», — сыграл на кантеле Лексиус. «Не нужно, я в полном порядке», — зевнула сирения, вялая и размякшая, будто проспала целый день. «Врач не нужен», — кивнула Мирра. «Но вас, школярка, я все-таки попрошу остаться после урока». Ковин, Брайан и Лексиус поочередно потерлись носом о ее нос. Им вовсе не хотелось оставлять ее одну, даже с доброжелательной Миррой.